Глава 15. Гостеприимство Филисов. На ужин Узимир пригласил нас в деревянную, свежевыструганную хижину среди крапивы и колючек, да еще и с навесом из огромных листов папоротника. Сопроводили уже без Нелли. Под шелест листвы вокруг, древесный скрип и всякий стрек от множества насекомых, сели мы прямо на пол за низкий стул с принцем, его женой и еще тремя солидными кошаками, которые оказались главами союзных, а точнее даже подчиненных кланов. Я сразу обратил внимание на синеглазого блондина с золотыми волосами. Если бы мужчина не был таким перекачанным и мужественным на вид из-за шрама на щеке, я бы решил грешным делом предвзято, что он гей. Уж очень красив, зараза, для мужика. Он сразу же напомнил мне о новой кошечке с бедрами и глазищами. Они явно родственники, но при будущем тесте что-то спрашивать о другой не стал. Тем более дураку понятно при ее-то исключительной внешности, зачем интересуюсь. Если Узимир спокоен на вид и тактичен, то главы кланов едва скрывают неприязнь к суккубке и явный интерес к магичке. Настолько явный, что глаз с нее не сводит. Им, видимо, и волосы синие в диковинку, и ее милая человеческая внешность. А Ольви, поначалу державшаяся, как она умеет, безразличным молодцом, вскоре раскраснелась и перестала вообще поднимать взгляд выше блюд. Это при том, что ее ни о чем не спрашивают. Беседу ведет принц конкретно со мной. Остальные дисциплинированно молчат. Даже моя старшая сестра не так сияет уже, как при встрече. Сидит притихла, медитирует по ходу. Поспрашивав меня, как добрались, Узимир перешел уже к более серьезным вопросам. «Как велик враг, Крис?» «Все вампирские дома уже здесь. Аргирис считает, что не более 100 000 войска у них», — отвечаю. «Изложи свое мнение», — цепляется принц. «Сил втрое больше, чем предполагалось в начале подготовки», — озвучиваю свои соображения. «Сильнее прочих настораживает Баргул с воинами в металлической броне, которую простыми стрелами и мечами не пробить. При этом нашим тяжело вооруженным бойцам будет сложнее в такой жаре, чем вампирам, которые в защите существуют и с ней никогда не расстаются». «Встречался с ними?» «Да». «Рассказал о битвах с рейдерами Гелока. Вижу, кошаки в восторге. У Узимира глаза горят и не выказали негатива, слушая об участии суккубок. Сестра от услышанного глаза вытаращила, к принцу прижалась, тот ее по волосам гладит, с меня гипнотических глаз не сводя. Изложил я с точки зрения тактики непосредственно в бою, как вампиры-рыцари действуют, чем берут, какие преимущества и недостатки, по моему мнению, может им пригодиться. Лучше бы, конечно, не пригодилось, иначе это будет означать, что мы их в Редуши не остановили. Под конец филисы уже озадаченные сидят. Задумались, похоже, о своей безопасности. Узимир сопли не стал жевать. Как поели, поднялся первым, подхватив жену, и свалил с ней. Да он что, ее на плечо взвалил? Успел я увидеть. Откланялись и его подданные, похлопав меня по плечу и кивнув обеим подружкам. Только последний кошак вышел, за нами пришли служаночки в кимоно и повели в хижины. Всех разводят по отдельным, как понял. Я первым от девушек отделился и немного растерялся, не решив, как и где собираемся в случае чего. Сопровождающая меня Филиска чересчур спешит с меня. Еле поспеваю, опасаясь потеряться. На все мои вопросы что-то мямлит невнятное, прижав уши перепуганно. Понял только, что на соседних деревьях где-то мы будем. Мда, не легче. Слишком уж все здесь запутанным кажется, особенно в полумраке. Вся зелень сливается в сплошной занавес. Не упасть бы в какую-нибудь яму, насадившись на кол, или не поломать бы хижину чью-нибудь, наступив ненароком. Ах да, и полбу не выхватить веткой или бревном. Черт бы с ней и с башкой, яйцами бы не зацепиться. Я уж о змеях с насекомыми не говорю. К ночи такая трель живности вокруг, что в ушах звенит, да и в поджилках что-то подрагивает. Когда не понимаешь, с какой стороны что высунется вдруг, страшновато становится. Это уже к мысли о том, что собрался дело неблагодарное провернуть на неведомой территории. Хе, я еще даже не представляю, где они камень дракона хранят. В полнейшей прострации. Интересно, Анелли действительно думает, что собираюсь Узимира просить отдать мне их реликвию по-хорошему? Да я устану объяснять, зачем все это надо. Этот вариант отметаю сразу. Когда осознаешь, что хочешь этих добрых существ конкретно так грабануть, ни хрена здесь все уже не добрым кажется. Главное не спешить, не наломать дров, придерживаться плана. До свадьбы нет смысла дергаться, поэтому есть целых 3 дня осмотреться. Но первая задача — это попробовать уснуть поскорее в отдельной халупе, куда ведут. Только недавно научился под трель такую засыпать, а здесь, в клане Узимира, такое ощущение, что этих тварей в десятки раз больше, и они значительно крупнее, отожрались и поют довольные, надеюсь, сытые. На дерево пришлось лезть. По вбитым колышкам по стволу вековому, как по лестнице, до первой ветки этажа на два. Дальше по мостику надстройки вдоль ветки метра полтора в диаметре. Затем по облагороженной ветке уже другого дерева. Следом еще выше новые мостики шатаются уже угрожающе. Мелкие ветки с листвой и лианы со всех сторон свисают. В общем, я вконец запутался, когда к сколоченной на рогатине низенькой лачуге подошли. По дороге ни один фелис не встретился, но стойкое ощущение, что со всех сторон они шастают. Первое впечатление от халупки на ветке, что она вот-вот слетит вниз. А сколько лететь до земли из-за наслаивающихся ветвей, непонятно. И нисколько не обнадеживают лианы толщиной с руку, свисающие сверху и приделанные к крыше, похоже, как страховочные тросы. «А она точно меня выдержит?» — спрашиваю у служанки, которая мне с пугливым видом уже полок в проем распахнула приглашающе. «Не опасайся, господин!» — промурлыкала слабеньким голоском. «Она выдержит и двоих!» «А троих?» — уточняю на всякий случай. «Я ведь вижу, ни хрена никак выгляжу!» «Хочешь сразу двух фелисок, господин?» Выдала и даже улыбнулась. «Чего, млять? Я, может, не догоняю концепции?» «Ты сейчас о чем?» Спрашиваю негромко. «Знатным воинам иных родов положено на ночь фелиска из нашей семьи. Таковы порядки клана?» Отвечает, выпрямившись. «А ничего, что у меня невеста? Дочь вашего принца?» «Узимир не возражает, а принцессе мужские порядки знать не обязательно», выпалила фелиска заговорщицки. Хоть и уши прижаты, но глазки у девушки с огоньком. «Да она шарит!» «Нет, ее саму я точно не хочу. Светленькая, грубоватые черты лица, не особо привлекательная. Разве что массаж мне сделать». «И какие варианты?» Поинтересовался скорее для хохмы. «Прости, господин, для тебя слишком много желающих фелисок. Все на ветви не поместятся». «Они добровольно?» Ахаю. Служанка прикрывает ротик, походу чуть не хихикнула. «Да. Фелиски из каст не воинов имеют данное право», — отвечает более уверенно и не выглядит больше пришибленно. «Попривыкла. То есть воинов нельзя приглашать. Только не воинов, иначе бы позвал тех двух малышек однозначно, но это уже наглость с моей стороны. Бери, что дают». «Ух, мать моя женщина, вот куда нужно было податься в первую очередь, а не за хребет, черт бы его побрал». «Блин, не задача». Чешу затылок, не зная, как правильно выразить свои предпочтения. А то приведет мне каких-нибудь страшилищ. «Что не так, господин? Ты устал?» «Нет-нет, я полон сил. Если есть такая возможность, мне бы помоложе, чтобы не сильно потасканное». Фелиска заулыбалась открыто. «Все девственницы? Выбор за тобой», — заявила. Чуть не поперхнулся. «Да какая честь и ответственность. Так все, хватит сопли жевать. Сколько на ветку поместится?» 20, господин», — отвечает сходу. «Я уверен, что у вас все красавицы, но мне бы...» «Есть и некрасивые, если хочешь таких», — выпалила. «Нет, мне как раз красивых, самых-самых». «Господин предпочитает пышек?» — спросила аккуратно, сужая диапазон. «Ха, вкус у Узимира в тренде». «Нет стройняшек с акцентом на попу и бедра, если ты понимаешь, о чем я». «Несомненно», — отвечает с кривой улыбкой хищненько. «Твоя невеста с большой грудью, как одна и та же еда». Фу. «Похоже, этот разговор начинает меня смущать. Служанка, которой лет 25 на вид, шарит просто великолепно. Но это на данном этапе». «Веди. Долго ждать?» «Нет, господин», — ответила и посеменила по мостовой надстройке над веткой. «Эй, подожди секунду!» — окликаю, спохватившись. «Господин?» — ахает, резко разворачиваясь так, что строевики отдыхают. «Только чтоб все без волос между ног были!» «Заявляю, ибо мне палец в рот не клади!» «Выбранная подготовится, господин!» «Понял? Все, не теряй время!» «Да, господин!» Залез в хижину, жду с волнением. Комната 4×4 метра. Потолок, что в полный рост не встанешь. На полу шкуры расстелены, целая куча. Проверил устойчивость, пошатав немного. Вроде не сильно раскачивается. Пол плотно сколочен, провалиться не должен. Вязкие сухих листьев, подвешенные на потолке, пахнут ароматно. Похоже, из-за них комары и мошкара всякое сюда не залетает. В углу бурдюк. Проверил. Наполненный водой. Какие заботливые. А куда в туалет сходить? С дерева поссать? Ну, пока нет позывов, а утром будут. Но сейчас я предвкушаю в сладком юношеском волнении. Минут 15 жду. Господин, раздается снаружи весьма неожиданно, ибо я даже не услышал суеты. Челку зачесал рукой, вышел суетливо, а барышни уже стоят на мостике в одну шеренгу боком ко мне. Ширина его метра полтора, особо не развернешься. Ушастые молодухи, все в однообразном кимоно, волосы убраны в косы замысловато, мордашки бесстыжие в пол. В груди сразу ахнуло от ярких лиц, ибо накрасились кто мило, а кто как проститутки. И это я еще вплотную не подошел. А малышки, похоже, не дышат, затаились и разрумянились. Нет, ну все бы хорошо. «Слушай», — шепчу в светлое ушко сутенерше, — «в таких балахонах фигур не видно. Можно хотя бы пощупать? Или порядками запрещено?» Фелиска кивает коротко и мурлычет что-то на своем быстро и строго. Через 2 секунды зашелестела одежда. Фелиски стали обнажаться, скидывая ткани прямо под ноги. Не успел опомниться, голые замерли. У ближайшей ко мне уже задница выпирает яблочком, на фоне впалого животика контраст мощный, еще и сисечки конусовидные высокие торчат. Секунду помедлил, проводница моя снова голос подает, и девчонки начинают еще и волосы распускать, снимая заколки со шпильками. Попадали каскады шикарных волос всех оттенков. Ух, мать моя, женщина! «Прошу, господин, выбирайте», — говорит служанка хищненько. И видно же невооруженным глазом, что не подсовывают второсортных или прокаженных. Пока ехали, краше этих филисок ни в одной деревне не встретил. Ну что ж, чувствую себя как минимум султаном Сулейманом, и это мой новый гарем. Хвостики пышные ходят, ушки дергаются. Блин, надо бы поскорее, а то комары их сожрут, поэтому спешу к строю, где встаю напротив первой совсем близко, ибо мостик узковат. Сразу жар пошел от притяжения. Кошечка, ведь в глазки, смотрит так наивно. Перехожу приставным шагом от одной к другой, как на смотре строевом, бросает то в жар, то в холод, то внезапно в дикое смущение. Такого сна наяву у меня еще не было. Все хороши. Молодые тела — это молодые тела, особенно когда девушки постоянно в движении, работая по хозяйству. Подтянутые, тугие, ни у кого ничего не висит, нежные, свежие, кожа шелковистая, немного родинок, да и только. Спинки крепкие, ножки спортивные, каждая чем-то цепляет. Каждая вызывает желание любоваться и владеть. Перспектива выбора, атмосфера и наше положение только усиливают мое возбуждение. Пройдя строй и отметив для себя 7, я попросил всех развернуться к лесу передом, а ко мне задом. Мля, 20 голых попочек с хвостиками пышными в ряд, и у меня хер дымится. Они еще так застенчиво поглядывают в мою сторону, волосы у всех до задниц. Они их за плечико вперед заправили специально, чтобы булочки лучше рассмотрел. Из топ-7 ушло сразу 3, но прибавилось 5. Обнаглев окончательно, я стал ягодицы ощупывать. Даже через трель насекомых стало слышно ахи и вздохи голеньких, но смирных кошечек. Я и сам готов стонать в голос от тактильного экстаза и мысленного оргазма. «Все эти попы твои, парень, владей!» Конечно, ни одна задница с бедрами не произвела эффект златовласки. Здесь и с похожим оттенком волос не увидел. Надежда выискать подобный типаж или породу тоже быстро улетучилась. Однако это не помешало выбрать мне 2 своих фавориток. Жаба душила в мыслях, метался по 2 из 4, но, глядя на хижину, понял, что рисковать не стоит. «Слушай, а акция единовременная?» — уточняю перед окончательным выбором. «Ну, то есть на 1 ночь?» «Что ты, господин?» «Много фелисок желает ночь с таким великим воином, поэтому пока ты здесь...» «Отлично, беру. Ты и ты, как зовут?» Выбрал невысоких, совсем крошек, но так получилось. «Мелиса», — прощебетала одна с умопомрачительно красивой мордашкой и худеньким телом. «Чувствую, что очень нежная». «Флавия», — прошептала вторая умирающим голосочком, походу самая пунцовая от смущения. «И это с такой-то фантастически торчащей жопой!» «Остальные не расстраивайтесь, мы не прощаемся», — объявил, и все девочки стали живенько одеваться. Я тут же засомневался в выборе, но поздно, и так чувствую себя гадом, но чувство сладкое. Мелисса с Флавией ушли готовиться, хотя меня и так все устраивало, но мало ли. Проводница откланялась, я послал ей воздушный поцелуй и вызвал смущенную улыбку. Ждать пришлось минут 40, а время уже к полуночи, но оно того стоило. Несмотря на то, что из кошечек искусницы любви вышли никакие, ввиду отсутствия опыта, как понимаю, поэтому мне упало сразу 2 бревнышка, зато верти как хочешь. Ни уламывать, ни разговаривать не нужно. Насладился новизной и свежестью, нежной застенчивостью и тугой первозданностью. Бедные крошки даже боялись стонать от души. Худенькая попискивала, попастая тихо выла. Когда первый кончил на спину, она горько заплакала. Оказывается, надо вовнутрь, иначе оскорбление и признак того, что считаю недостойной моего семени. Вот оно как. Они за детьми ко мне приперлись. Пришлось исправляться. Немного поболтали, разговорил обеих. Какие же они милые, эти мордастые кошечки. Еще до рассвета свалили от меня уже довольные. Проснулся сам с чувством, будто пропустил нечто важное. И правда, высунулся. Вчерашняя служанка смиренно ждет неподалеку. «Серебра и света, господин», — мурлычет. «Ты пропустил завтрак с принцем и главами кланов. Желаешь еду сюда или проводить в трапезную?» Смотрю на часы — 7 утра, мля. «Это во сколько они жрут?» «А разбудить никак было?» «Почетного гостя нельзя будить», — ахает, прижимая уши к черепу. «Давай прогуляемся». Спустились. Внизу самый настоящий рукомойник с деревянным корытом и с водопроводом из стеблей, напоминающих бамбук. Похоже, целая система у них. Слышу, как вода везде льется и журчит. Служанка предложила руки мне омыть с ногами. Послал тактично. Подождала, пока умывался, кустики показала. Уборная кабина с дыркой, как в деревне у бабушки. Пернуть постеснялся, кошка подслушивает. Пошагали дальше под трель птиц и шумы бытовые. Если в ночи джунгли были во власти живности, то днем перешли к фелисам. По дороге все заблаговременно разбегаются, судя по шуршаниям впереди и с флангов. Со всех сторон ветки надвигаются, и даже по дороге лианы тонкие поперек все переплетают. Вижу кучи свежесрубленных, а следом по земле ступаю. Из-за зарослей оценить масштабы города невозможно, даже сверху нависают ветви, закрывая верхние этажи. И, похоже, за ночь нарастают лианы, как живые змеи. Когда выходим на площадке побольше, хижины видно, всякие постройки бытовые, сарайчики. Фелиски прошмыгивают туда-сюда в кимоно, у всех что-то в руках, без дела никто не сидит. Знакомые лица мелькают из числа вчерашних кандидаток, причем чаще прочих. Хвосты пушатся у некоторых, когда мимо прохожу. Проводница хитро улыбается, а я иду и думаю об этих пышных хвостах. Поначалу решил, что это зависит от породы, а нет, от настроения, обстановки и статуса. Никогда не видел, чтобы у Нелли хвост так пушился, а в джунглях Фелисии сразу и вздыбился. Спросил у служанки. Оказалось, что это делают только девушки, и если с низшей касты служанка вдруг осмелится не в угоду распушить свой хвост перед воином, то, может быть, за этот хвост схвачена и ударена об стену, а точнее, о ствол великого дерева. У равных это может считаться симпатией со стороны девушки, в неком роде подкатом. То есть та златовласая лиса уже это сделала. Трапезная в беседке с 5 столами-лавками стоит обособленно у болотца с кувшинками, завешана лозой со всех сторон, как ширмой. Усаживаюсь в гордом одиночестве под несмелое кваканье лягушек и отдаленное кудахтанье кур. Не успел моргнуть, проводница свалила, и сразу 2 служанки примчали в кимоно. Ха! Снова знакомые лица. Обе вчерашние из числа неудавшихся кандидаток. Стесняются, а хвосты свои пушат. Еды натащили. Куда столько? Обхаживают? И точно, взгляды похотливые улавливаю. Только пощупать собрался, но, увы, слышу, идут сюда. А вот и суккубка привели, злую, как собаку. При виде Эмиры фелиски только ухмыляются, а то и злорадствуют. Поздоровалась, присев напротив. Помятая вся, недовольная, схватила с тарелки, что попалось под руку, понюхала и отбросила на землю. «Что с тобой?» — интересуюсь участливо с набитым ртом. «Мясо с утра обычно не ем, но это во рту просто тает. Даже не знаю, что за зверь. Хлеб и овощи изумительные». «Не нравится мне здесь», — шипит, воровато поглядывая по сторонам. «Крис, перенеси меня на утес, я лучше там побуду, пока вы тут в клане гостите». «Знаю, ты в силах. Обещаю, что тихо там посижу. А твои ушастые и синеволосые не обязательно знать. Все равно отдельно спим». Жалуется и чешется. Замечаю, что все руки искусанные. Похоже, ночка у нее вышла ужасная. Так понятно. «Мы обговаривали это. Никаких поблажек. Отвечаю строго и Филиску подзываю. А я и думаю, что эти сучки лыбятся? Они в теме, похоже. Наклоняется служанка нежно ушком, а я ей угрожающе. Передай тому, кто устроил размещение гостей, большой привет от меня. Если завтра принцесса Эмериту Огнепламенную укусит хоть один комар, мошка или муравей, хер знает, что вы там на нее натравили. В общем, я всем пакостникам уши оторву. Тебе ясно? Фелиска аж подскочила и затряслась. Закивала с ужасом в глазах кошачьих. А теперь беги и передай мое недовольство по адресу. Скомандовал, и служанка пулей улетела из трапезной. Хвост гладкий, все сходится. Спасибо, конечно, но... Начала Эмира. И ты подходи, голубушка. Подзываю вторую сжавшуюся в углу служанку. Средства, чтобы облегчить зуд, тащи. И по-быстрому. Скрылась в ужасе. На Эмиру теперь смотрю. Чего сказала? Говорю, благодарна за заботу, Крис, ответила ехидно. Только поднялся, оставляя суккубку со своими мыслями, моя проводница возникла из ниоткуда, а следом и служанка с мазью прибежала вздыбленная. «Я сама», — фыркнула Эмира, отмахиваясь от заботливых рук Фелиски. «Смотрите у меня», — рыкнул напоследок и двинулся Ольве искать. «А то что-то мне на сердце неспокойно, какие козни состроили второй моей подружке». Думала, она еще дрыхнет, но проводница привела в рощицу бамбука, до которой шли минут 15 по сколоченной из досок дорожке. Среди камыша, мимо прудика, на противоположном бережку, которого Фелиски затеяли стирку. Жизнь кипит. Застал магичку, сидящую под кустиком. Еще и веткой оторванной прикрылась. Грешным делом подумал, что либо от героев-любовников прячется новых, либо присела по-большому, но все намного проще и милее. Оказалось, что Ольви играет в прятки с кошачьей детворой. Я еще на утесе понял, что к магичке дети неровно дышат. Так и выходит. Целая стая мелочевки от 5 до 10 лет на вид, в балахонах с ушками торчком и хвостами трубой, ищет синеволосую гостью так увлеченно, что позволяет нам подкрасться достаточно близко. «Нашел!» — визжит мальчишка черненький и залезает к магичке прямо на колени, обнимаясь и ласкаясь, как со своей мамкой. И только после этого нас замечает. Как и другие дети, которые сразу же шарахаются от меня и разбегаются в разные стороны. А смельчак прижимается к груди Ольви со знанием дела, глядя на меня неожиданно затравленно. Вот сучонок, прямо между сисек голову утопил. «Так все», — поднимается магичка с ним на руках. «Дядя Крис хороший, не бойся его. Руку давай и получай свою награду». Котик послушно выставляет ручонку и получает наколдованный ледяной комочек. Визжит от восторга, спрыгивает и бежит вглубь рощи. «У меня лимлад! Бе-бе-бе!» — кричит своим. Вся детвора с криками рвется за ним, а он сматывается. Балаган с утра пораньше. Смотрю на Ольви с иронией. Она на меня с легкой улыбкой. Надо же, как легко тает сердце магички. «Они такие милые. Я не смогла устоять», — говорит, пожимая плечами. «Как спала? Проблемы есть какие?» — спрашиваю. «Все отлично, Крис», — говорит неуверенно. «Сваливала в квартиру, значит?» — заключаю с укором. «Прости, я не смогла уснуть», — отвечает с выражением, будто ни черта не раскаивается. «Прямо из лачуги и обратно. Но если тебя это успокоит, дальше по пути уже не смогу. Сил на такое расстояние на грани». «Какие-то дела сейчас есть?» — спрашиваю как начальник. «Мы договорились с Нелли о встрече», — отвечает. «У шестого когтя богатейшая библиотека древних свитков, под землей здесь древние катакомбы, которые они приспособили. Поищем информацию о гробнице лабиринта Сириуса. Надеюсь, найдем хоть что-то». «С Нелли, значит?» «Ну да, ей-то видеться с моей будущей супругой никто не запрещает. Договорились, что будем собираться на трапезу в беседке у пруда. А то ощущение такое, что скоро растеряю всех своих девиц. Их мне обменяют на девственниц Фелисок. Вот и кошаки подгребают полуголые качки, типа мимо проходя. Смотрят на нее с явным желанием оприходовать. Уряхи!» Ольве тоже едва справляется. Как бы она ни делала вид, что подкачанные крупные мужчины ее не интересуют, видно же, что поглядывает то на задницы, то на бицепс, то на торс. Щеки румянятся, губы пухнут. «Крис, мое уважение!» Приближается первым самый здоровый с широченной мордой убийцы. Здороваемся за руку, другим киваю. «Зеленые листвы над головой, воины!» Отвечаю их приветствием. Улыбаются детина. «Мы всегда обмениваемся опытом с чужаками», — говорит второй боец, на вид жилистый и ловкий. «Примем за честь получить несколько уроков от великого воина Криса. Здесь недалеко хорошая площадка для знатных». Ха. То ли мне показалось, то ли я действительно уловил сарказм. «У нас есть несколько чемпионов, готовых помириться с силой», — добавляет Детина, и, посматривая с улыбочкой хитрой на Ольви, продолжает. «Но твое право, как сына королей, отказаться от любых поединков без потери чести». «А сколько их?» — спрашиваю, потирая ладошки. «Право сказать, очень много», — протянул кошак, почесывая затылок. «Твои уважаемые воины, Рокон, Гару и Епир, рассказывали нам, какой ты славный воин, и не только нам, но и Узимиру. Слухи по клану ходят, что ты непобедим. Оттого и фелиски наши сошли с ума, пытаясь тебя обхаживать». «Ах, вот откуда ноги растут!» «Ну, я бы с удовольствием размялся», — отвечаю весело. «Но не люблю биться, когда противник один. Воинов по 10, по 15 — нормально». «Да ты шутишь!» — ржут кошаки, переглядываясь, и, похоже, мысленно подкручивая мне. «Мужчины, не ведитесь на провокацию!» — выпалила Ольви, и мне строго. «Крис, завязывай!» «Да это простая тренировка!» — отмахиваюсь и толкаю кошаков за спины срочно сваливать. «Все, пошли, пошли! Мамку включила!» «Не вздумай!» — прорычала мне вслед магичка, и с визгом из засады ее накрыла детвора. По дороге спрашиваю Детину. «Слушай, у вас воительница есть, с золотыми волосами на приветствии вчера была». «А-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- путь воина», — отвечает жилистый и дальше с усмешкой. «Поверь, человек, уж тебе такая фелиска не по зубам». «А это мы еще посмотрим».